Саша надолго умолк, сосредоточенно размешивая сахар в чашке с остывшим чаем. — Мне трудно судить, Настя. — Осторожно начал он. — Даша, она необыкновенная. Это словами не выразить. У меня даже язык не поворачивается сказать ей про эти кражи. Это все равно, что купить букет свежих цветов и тут же выбросить их на помойку. Нелепо и жестоко. Это то, что говорит сердце. А ум говорит несколько иное. Что, например? Зачем я ей? Я далеко не красавец и не супермен. Завидным любовником я не являюсь ни с какой стороны. Деньги у меня, правда, есть и немалые, но Дашка этих денег не видит и никакого навара с них не имеет. Как возможного супруга она меня рассматривать не может, потому что разводиться я не намерен ни при каких условиях, и она прекрасно это знает. Так зачем я ей? Поэтому я вынужден думать, что у нее есть какой-то корыстный интерес. — А любовь? — насмешливо спросила Настя. — Про любовь ты забыл? — Любовь. Он озадаченно посмотрел на сестру и вдруг расхохотался. — Да разве меня можно любить? — Ну, ты и скажешь, сестренка. — Меня в жизни никто никогда не любил. С детства дразнили белобрысым придурком или белесым чучелом, а еще крысенком и бледной спирохетой. Я некрасив, и у меня отвратительный характер. Я всегда покупал себе женщин, начиная с самой первой, с которой лишился невинности. Меня и жена не любит. Она прекрасно ко мне относится, мы с ней друзья, но она меня не любит. Она выходила замуж за деньги и перспективы, а не за меня. Зачем что на ней женился? Я не женился. Я купил себе мать своего будущего ребенка и благодарен судьбе за то, что она стала не только матерью моей девочки, но и моим другом. Я на это даже не рассчитывал. — Погоди. Но ты же сказал, что на Дашу денег не тратил. Значит, ее ты не купил? Я пытался, как обычно, делать ей подарки. Разумеется, дорогие, но она отказывалась. Это как раз меня и настораживает. Что ей от меня нужно? Бред какой-то, — в сердцах сказала Настя. Ты несешь абсолютную чушь. Почему тебя нельзя любить? Потому что ты сам себе это придумал. Наговариваешь на себя и на девочку, черт знает что. А кражи? — тоскливо спросил Саша. Было видно, что ему самому муторно от своих подозрений. — Да, кражи, — задумчиво произнесла Настя. — О кражах надо подумать. Давай-ка я посмотрю на твою красавицу сама. Она завтра работает? — Во вторую смену с 3 до 8. — Где магазин, знаешь? — Знаю. — Ты ей про меня не рассказывал? — Нет. — Ладно, завтра схожу. Саша неожиданно улыбнулся и вытащил бумажник. — Возьми деньги. Он протянул ей пачку купюр в банковской упаковке. — Это еще зачем? — удивилась Настя. — Купишь себе что-нибудь для виду. Там все очень дорого. — И то верно, — подумала она. — Чтобы присмотреться к этой Даше, нужно перемерить не меньше 10 платьев. А если после всех этих мучений ничего не купишь, это может показаться подозрительным. Братец-то у меня далеко не дурак, хотя и с огромным тараканом в голове. Закрыв за Сашей дверь, Настя вошла в комнату, где Леша сосредоточенно работал на компьютере. — Знаешь, Лешик, у меня очень любопытный родственничек, — сказала она, подходя и обнимая его за плечи. — Он считает, что его нельзя любить. — Да, — рассеянно отозвался Чистяков, не прекращая работу. — И почему же? — Он некрасивый, и у него плохой характер. — И только-то, бедолага, знал бы он, какой характер у его сестры. И ведь нашелся идиот в моем лице, который ее любит. Тебе место освободить, я уже заканчиваю. Спасибо, Лешенька. А что у нас на ужин? Там, по-моему, еще котлеты остались. А, по-моему, мы их уже доели, — усомнилась Настя. Все, — Леша закончил программу и вышел из-за стола. Садись, светоч борьбы с убийствами. Я, наконец, понял, почему ты не выходишь за меня замуж. Почему? — полюбопытствовала она, отыскивая свою директорию в компьютере. — Скажи, я хоть знать буду. — Потому что ты ленивая и нехозяйственная. Пока я прошу твоей руки, а тому без малого 1,5 десятка лет, я от тебя якобы зависим. И ты помыкаешь мной, как хочешь. Если я на тебе женюсь, то обрету свободу и независимость. А кто будет тебя, поганку, кормить? — Если не будешь кормить, Я с тобой разведусь, — пообещала Настя, рисуя на экране таблицу. — Да куда тебе? — Разведется она, — проворчал Чистяков, собирая со стола свои записи. — Тебе даже бутерброд сделать лень, не то что разводиться.